дорогие мои, совершенно недавно, дорогие мои, недавно я прочитал замечательную африканскую притчу. Хоть она и африканская, и очень не имеет, вроде бы, по национальному признаку никакого отношения, тем не менее, я вам ее расскажу. Она очень хитрая и мудрая. В океане есть огромный остров. Ну, представьте себе, огромный океан бескрайний. В нем есть остров. На этом острове есть огромный лес. Очень густой лес. И он простирается до горизонта. И в центре этого леса находится болото. Болото тоже огромное, вонючее, ну, бескрайнее. В центре этого болота находится маленький остров. На этом острове сидит маленький крокодил. И думает, а нафига мне все это надо? Вот, почему-то я хотел предварить вот Кучина выступление именно вот философской вот этой вот притчи. Я бы тебе ответил философской частушкой, это там много.